«Это, пожалуй, стоит проверить», — решил Кен, когда пришла пора выходить. Ему самому казалось странным, что давно забытая история вдруг так заняла его. Настойчивость японской полиции в связи с этим делом была тут ни при чем. Скорее всего, ему просто стало интересно, зачем Джонни Хейвард отправился в Японию. Когда Кен заговорил о том, что следовало бы выяснить кое-что о Джонни Хейварде, инспектор Кеннет О'Брайен искренне изумился. «Дело уже закончено, что там еще выяснять?» — начал было он, но остановился. На лице Кена читалась твердая решимость. «Ну, если он так смотрит, от него не отвязаться». Это Кеннет знал по опыту, и с начальством спорить не боится, и дотошен настолько, что все на него жалуются. Если бы О'Брайен не благоволил к нему, того бы, наверное, давно уволили или отстранили от оперативной работы. Ладить с Кеном нелегко, но ни у кого в участке нет такого профессионального чутья и такого знания здешних мест. Он ведь сам тут вырос. Предпочитает оставаться в тени, но на таких детективах и держится нью-йоркская полиция. Теперешние полицейские по большей части просто чиновники, а таким, как Кен, цены нет. Но начальству в нем бросается в глаза прежде всего лишь то, что не укладывается в привычные административные рамки. У начальства ведь нет опыта розыска, а есть одна теория. Для них главное, чтобы человек был надежным винтиком в большой системе. Потому-то Кеннет все время и говорил ему: «Старайся не выделяться, а то наверху тебя не взлюбят». Получив разрешение Кеннета О'Брайена, Кен немедленно приступил к действиям. Прежде всего, Кен решил поговорить с человеком по имени Лайонел Адамс, занимавшим внушительный пост начальника отдела кредитования в Нью-Йорке International City Bank. Кен знал о Лайонеле Адамсе немного. Пожалуй, просто ничего. Он думал, что встретиться с Адамсом будет несложно, однако секретарь назначила ему прием через месяц. Это было совершенно неприемлемо, и Кен упорно подчеркивал, что встреча необходима для полицейского расследования. В результате удалось добиться приема через 3 дня. Кена попросили явиться к Адамсу домой в обеденное время. Нью-Йорк International City Bank был одним из 5 крупнейших по объему вкладов банков Нью-Йорка и Соединенных Штатов Америки. Экономическую жизнь Нью-Йорка без этого банка просто невозможно было себе представить. А задавать тон в экономической жизни Нью-Йорка означает господствовать над финансами всей Америки. Да что там всего мира? Кто хозяйничает в Нью-Йорке, тот может влиять даже на Вашингтон, определяющий экономическую политику Соединенных Штатов. Кен мог быть доволен. Не всякому удалось бы пробиться к одному из заправил влиятельнейшего банка, да к тому же, как он надеялся, поговорить с ним в домашней обстановке. 10 минут не слишком-то щедро, с досадой пробормотал Кен, садясь в патрульную машину. Именно столько Адамс отвел на беседу. И при этом секретарь дал ему понять, что подобное одолжение сделано исключительно для полиции. Обычно мистер Адамс отводил посетителям не более 5 минут. Патрульная машина миновала северный Манхэттен и поехала по Мэдисон-авеню, а затем вдоль Центрального парка, мимо резиденции самых богатых людей мира. В 2 шагах от бедствующего Гарлема располагались сверхдорогие жилища, собравшие в себе, наверное, всю роскошь, доступную в этом мире. Еще один из контрастов многоликого Нью-Йорка. Квартира Лайонела Адамса находилась на последнем этаже 30-этажного жилого дома в восточной части Центрального парка на 68-й улице. Хотя это был центр города, но благодаря густой зелени парка дышалось тут легко. «Не то что гарлемский воздух», — пробурчал Кен. Он вырос в трущобах, долго служил в низших полицейских чинах и не испытывал симпатии к богатству. К тому же он всегда считал, что богатство и бедность определяются факторами, не зависящими от способностей и стараний человека. «Похоже, что обитатели этого квартала платят даже за воздух, которым дышат», — сказал Мак, молодой полисмен, сидевший за рулем патрульной машины.